На то, чтобы найти годный путь, уходили дни. Но даже тогда, когда они его находили, поезд продвигался с черепашьей скоростью. Они боялись, что рельсы могут внезапно кончиться. Началось дезертирство. Те, кто был верен Мэри, остались верными до конца. Но те, кого пугала эта непостижимая умирающая воскресающая богиня, или те, кто попросту не доверял Милосу, пустились в бега. По грубым прикидкам, в последнее время они теряли до полудюжины ребят в день. Число детей, когда они начали свой путь на запад, достигало почти 1000. Бог весть, сколько их осталось. Милос не отваживался провести перепись. «Считай, тебе повезло, если к моменту пробуждения Мэри у тебя останется хотя бы половина», — не приминула уколоть его Джилл. Милосу совсем не улыбалась перспектива давать Мэри отчет в том, почему он не смог удержать при себе ее детей, почему не сумел защитить их от самих себя, как это высокопарно называла Мэри. Вот почему Милос согласился на жатву. Если скинджекерам удастся собрать приличное количество спящих душ, то это сможет хоть как-то компенсировать потери. К тому же спящие никуда не сбегут. Спидо не давал Милосу покоя. «Все хотят знать, куда мы направляемся. Мэри говорила тебе, куда она нас ведет, до того, как ты устроил ей переход обратно». «Конечно, говорила. Тогда почему бы тебе не сказать нам? Все бы тогда успокоились». «Это наша тайна», — выкручивался Милос. «Моя и Мэри». Со всеми этими дерганиями туда-сюда, остановками, зигзагами и сдачами назад за пару месяцев они едва продвинулись. За это время детишки Мэри успели выработать новые ритуалы, хотя, по правде сказать, эти самые новые ритуалы по большей части диктовались нетерпением, как будто ребята пытались как-то заполнить дни в ожидании, когда хоть что-нибудь случится. Так они и маялись, пока Милосу не удавалось продвинуться к пресловутой цели на более значительное расстояние. Он все больше и больше ощущал себя лидером, чисто номинально. И теперь он стоял на коленях у гроба Мэри, всматривался сквозь стекло в закрытые веки девушки и пытался вспомнить ее глаза. Какие они были? Мягкие, зовущие, и в то же время проницательные и расчетливые. Обворожительное сочетание. «Я старался, Мэри», — еле слышным шепотом произнес он. «Я пробовал вести за собой твоих детей и попытался перенести в Междумир побольше новых душ, как ты и просила, но я не всесилен». Он вдруг обнаружил, что стискивает руки, переплетя пальцы, будто при молитве. «На нашем пути было так много препятствий, а теперь еще эта церковь». Он взглянул на написанную на самом большом куске стекла дату, когда его королева должна была проснуться. До этого дня оставалось еще 6 с лишним месяцев. «Боюсь, я не справлюсь без тебя, Мэри», — молил он. «Пожалуйста, пожалуйста, проснись поскорее». На кратчайший миг ему показалось, что ее щека чуть дернулась. Но нет, это была лишь игра света, проникшего сквозь хрустальную крышку гроба. В тот же день, попозже, Милос собрал всех детей на площадке у поезда, вскарабкался на крышу кабуса и выложил свой план. «Мы построим путь в объезд церкви. Но для этого нужно найти свободные, неуложенные комплекты рельсов со шпалами, перешедшие в Междумир». Спидо даже запрыгал от радости в предвкушении экспедиции. «Предоставь это дело мне! Я был искателем, так что найду все, что угодно!» И поскольку все знали, что он и в самом деле был у Мэри любимым искателем, его избрали главой экспедиционной группы в составе 25 послесветов, которая должна будет обшарить все железнодорожные депо Оклахома-Сити. Похоже, собравшимся идея понравилась. Но затем из толпы раздался одинокий голос. «А дальше что? Куда вообще мы едем?» Вопрос повис в гробовой тишине. Все глаза обратились к Милосу. Милос, в свою очередь, охватил взглядом собравшихся. Толпа перед ним беспрестанно колыхалась, головы ходили вверх-вниз. После света перебирали ногами, чтобы не провалиться сквозь землю. Милос прокашлялся, хотя на самом деле в горле у него было чисто, и заговорил своим самым авторитетным тоном. «Мэри хотела, чтобы это был сюрприз. Но, думаю, она не будет против, если я открою вам секрет». Он указал в сторону заходящего солнца. «Там, на западе, есть мертвое пятно. Такого огромного пятна никто из вас никогда не видел. Это прекрасное место. В нем есть все, о чем вы мечтаете и в чем нуждаетесь. Там мы будем счастливы до скончания времен. Вот куда ведет нас Мэри». Толпа зааплодировала. Кое-кто и вправду воспрял духом. Была только одна небольшая проблемка. Милос врал. План Мэри состоял в том, чтобы двигаться на запад и завоевывать... Что? Запад — это лишь направление, не пункт назначения. И если дети слепо доверяли Мэри, то в отношении Милоса было совсем другое дело. Он даже думать боялся, что было бы, если бы узнали, что он не имеет ни малейшего понятия о том, куда они направляются и чем собираются там заниматься.